Рождение хрономага. Глава 1. С днюхой, Майк, крикнул высунувшись из окна Леха Степнов, давнишний кореш, живущий в моем доме. Я только отмахнулся, обычно рад его видеть, но не сейчас, 18-летие это круто, наверное, но начнутся намеки на простову. Мы ведь планировали отметить пьянки, гулянки, увы, не до этого мне. Недавно я был уверен в завтрашнем дне, думал, что поступил в институт, а что будет после окончания вуза, этим голову не забивал. Решать проблемы надо по мере их поступления, так говорил мой ныне покойный дед, и согласно своему невеликому жизненному опыту я склонен с ним согласиться. Так что, до диплома полно времени, 100 раз успею подумать о будущем. Кто же знал, что они, те самые проблемы, повалятся на голову, именно в день моего совершеннолетия. Утром я получил результаты поступления в вуз, вернее, инфу о незачислении. Теперь грозит загреметь в армию. Многие с детства мечтают винтовку или автомат в руки взять, пострелять, на танке прокатиться. Не мои это мечты. Вот ни разу не мои. Поздравили, так поздравили, проворчал я, на нервах неэстетично сплевывая на асфальт. Не стыдно с виду такой приличный молодой человек. Погрозила мне палкой ковылявшая навстречу старушенция. Плевать на ее возмущение, как и на бешеные вопли автомобильного клаксона, выехавшие из-за угла иномарки. Все в одночасье потеряло смысл. Еще вчера жизнь казалась упорядоченной и понятной, а теперь, я не знал, что будет завтра, что делать, куда идти, что меня ждет. Ладно бы время мирное было, отсиделся бы где-нибудь в части, для галочки лопату потисков. Так нет же, куда ни глянь, вспыхивают новые очаги горячих точек, не глобальные, кратковременные, но оттого не менее смертоносные для участников боевых действий. Что бы там ни говорили про безрассудство юности, мне, в мои 18 жить хочется. Решение пришло внезапно. Надо валить из города. Благо есть куда. Дом в далекой глубинке. От деда остался. Надеюсь, выстоял. Крепкий был, основательный. Когда-то, мы туда лет 5 не ездили. Деревня давно вымерла. Ни одного жилого дома. Даже дачников нет. Прежде это минусом было. Теперь плюс, никто не потревожит. Вода в колодце и в реке имеется, отопление печное никто не отменял, дров вокруг полно, и сараи бесхозные и лес к моим услугам. Я невольно улыбнулся с ностальгией, вспомнился запах в доме, когда печь топит, потрескивание поленьев. В детстве обожал смотреть на огонь, чего в его всполыхах только не видел, и взмывающего вала и закатное небо дракона, и, эх, фантазия богатая. Сейчас на речке купаться можно, и в то же время грибы и ягоды в лесу уже появиться должны. Банки для консервации однозначно найду. Надо в интернете посмотреть будет, как их сушить и консервировать. Лирика это все. Главное, чтобы электричество было. А деньги? Пока кое-какие средства имеются. Ноут есть. Интернет-флешка. Удаленку никто не отменял. На фрилансе малую копейку заработать реально. Я это уже практиковал. Так что прорвусь, вряд ли в глуши великие расходы будут, перекантуюсь как-нибудь, не я первый такой, только затариться в городе надо, за неимением населения, магазинов в той глухомане точно нет, и пока закупаюсь, подумаю как добираться. На парковке, возле гипермаркета попал на глаза патриотический баннер, присоединяюсь к своим, служба по контракту, БРР. При такой агитации попробуй отсрочки от коси. Я не ботан, не хлюпик, от роду ростом и статью не обижен. 187, среднего телосложения. Не то чтобы совсем пацифист, но и не экстремал ни разу. Может гордиться тут и нечем, но жить хочу спокойно и по возможности долго. На своих двоих ходить, а не обузой в инвалидном кресле быть. А таких вон пруд пруди. Пополнять их ряды желания не имею. Эгоистично, возможно, но как уж есть. Тушенка летит в корзину, еще, и еще, и еще несколько банок, колбаса твердого копчения, 2 палки, нет, 3, крекеры, много, вместо хлеба сойдут, благо легкие они, сухари, макароны, манка, геркулес, гречка, несколько больших пачек сухого молока, бульонные кубики, сухие супы, чай, кофе, соль, сахар, несколько хозяйственных зажигалок, спички, остается надеяться, что всю посуду и утварь мародеры не растащили за эти годы. Слишком много набирать не стал, готовить все равно толком не умею. Не потому, что криворукий, не было необходимости учиться. Мама всегда рядом была, и сестра. В итоге, взял самое практичное, то, что представлял, как именно можно употребить. Все это еще дотащить предстоит, а там, от трассы километров 15, если не больше, взять бы с собой велик, все проще поклажу тащить было бы. Но как, садиться на поезд или соваться на автовокзал, опасался, может на воре и шапка горит, но зачем рисковать, нашел попутку через интернет, договорился о месте стыковки, о стоимости проезда, вышло даже дешевле, и высадит рядом с нужным поворотом, а не за пару километров до него, на остановке. Если бы грузовая машина была или фургон, может и велосипед взять удалось бы, но, увы, до отправления 3 часа, через 2 предки вернутся, лучше им на глаза не попадаться, записку оставлю, и признаваться в том, где я, тоже не стоит, а телефон на время придется отключить, буду использовать только планшет с ноутом, и не забыть бы отрубить геолокацию, иначе достанут, мать у меня хорошая, но, мозг выезд при желании так, что мало не покажется, а тут еще и повод, не поступил, отец, консервативный патриот, попытку откосить не одобрит, сам же скрутит и в военкомат сдаст, единственный член семьи, на поддержку которого можно рассчитывать, это сестра, может когда-нибудь к ней придется обратиться, но явно не сейчас, шустро собираюсь, вещей немало выходит, фонарик, запасные батарейки, зарядные устройства, пауэрбанк, ноут, телефон. А впереди осень и зима, нужна не только сменная одежда и белье, но и что-то теплое, куртки, перчатки, шапка вязаная, шарф, сапоги, включая резиновые и банно-прачечные принадлежности, типа зубной пасты, концентрированного шампуня и мыла, бумага туалетная много места заняла, бритву взял, щетинка у меня пока козлиная, но тем смешнее смотреться будет, если обрасту, машинку для стрижки волос уволок у отца. Красоваться там не перед кем, но и в лешего превращаться не хочется. У деда на чердаке, помнится, залежи хозяйственного мыла были. Если мыши не поели, то пригодится. Тащить стиральный порошок из города желания нет, а там посмотрю. Приеду, осмотрюсь. По-любому придется топать в ближайшее село в магазин и что-то докупать по необходимости. Но это потом. На глаза попалась коробка с моими детскими ценностями. Вроде вырос давно. Много лет туда даже не заглядывал, но все же зачем-то открыл. Пластмассовый солдатик, пуговица от шинели времен СССР, кокарда, как лишнее напоминание, от чего бегу. Никогда воевать не хотел, а с детства такие чудные трофеи сохранил. Какой-то фантик, уже не помню зачем его сюда положил, еще какие-то, казавшиеся прежде безумно ценными, безделушки. Сейчас эти вещи смотрелись смехотворно, а это же, грустно вздохнул. Накануне дедовой смерти ездил я в деревню, как раз на новогодние каникулы, а у Машки, соседской девчонки, день рождения был, Шкода та еще, и красавица, дерзкая, палец в рот не клади, яркая, волосы не рыжие, а красные, кожа без веснушек, смуглая, брови и ресницы густые, темные, глаза зеленые, озорные, нравилась она мне очень, 5 лет не виделись, а не забылась, другие не такие, первая любовь, и пока что последняя. Пытался как-то разыскать ее, не вышло, деревня вымерла, может ее семья переехала куда, а может зазноба моя и вовсе сиротой осталась и в детском доме росла, или у какой-нибудь дальней родни на попечении оказалась, прежде-то с бабкой жила, а бабки, они не вечные, по всяким форумам помнится рыл информацию, пытался через интернет запросы в инстанции отправлять, посоветовали вживую обратиться в районный центр, но никто не рвался ворошить архивы, ради прихоти несовершеннолетнего мальчишки. Помнится, как готовил для нее тогда подарок. Вырезал, склеивал, раскрашивал. А почему не вручил, не помню. Но спрятал вот. Хотя это ведь и понятно. Если кто увидел бы, засмеяли. Парень в 13 уже 1,80 м ростом. И аппликации делает как девчонка. Да еще и для девочки. Но выкинуть рука не поднялась. Сохранил. В сердце что-то ёкнуло от мысли. Вдруг разыщу. Чем обернется встреча, понятия не имел, что я в состоянии ей предложить. Она, наверное, в настоящую красавицу превратилась. А я что, внешность не подкачала? Конечно, девки, падкие на обложку, льнут как те мотыльки к лампе. Не понимают, легкая добыча неинтересна. А моя внешность, слиться в воду не пить, как говорят, за смазливую мордашку отсрочку от армии не дают, и в институт не принимают. Денег могут платить, но это совсем уж голубиный профиль. Итог, образования нет, дома нормального со все условиями тоже, и работы приличной, еще и прятаться буду. Завидная партия, ничего не скажешь». Осторожно потянул всколыхнувший воспоминания бумажный цветок за краешек лепестка. И тут, на самом донышке приметил еще одну интересную вещицу. Как положил ее сюда, так больше к коробке не прикасался. Напрочь забыл о ее существовании. Словно вмиг повзрослел и интерес потерял. А сегодня вот внезапно вспомнил. Странный амулет в виде семиконечной звезды. Явно старинный. Изначально медный, наверное. Весь патиной покрыт. Обнаружил я его на чердаке, когда мы на похороны дедовы приехали. Чердак всегда был излюбленным местом для моих игр. Я там каждый сантиметр знал. И этого предмета прежде там не было. На что угодно поспорить готов. Отец с дедом не ладил и в деревню ни разу на моей памяти не приезжал. Мать пауков боится жутко, а этого добра еще на лесенке вверх ведущей полно. Так что, на чердак ей путь заказан. Даже под страхом смерти не полезла бы туда. Сестра предпочитала в городе с подружками тусить и даже на похороны не поехала. Посторонних в доме никого не бывало. Дед социопат-отшельник по натуре. Выходит, кто-то подложить не мог. Тем более вход на чердак еще найти надобно. Он в спальне дедовой располагался, за ковром. А с улицы лишь дверца обманка в торце крыши имелась. Изнутри наглухо досками на гвозди двухсотки заколоченная. Проще саму крышу разворотить, чем ее снаружи открыть. Да если бы кто и вскрыл дверцу, там внутри двойное наполнение. Лже-чердак и настоящий дедов тайник без единого окошка. Сам предок в последние годы по дому-то с палочкой кое-как передвигался. До чердака ли ему было, но амулет нашелся именно после его смерти. На самом видном месте лежал, будто меня ждал. Откуда он там появился? Загадка. Может, еще что-то интересное нашлось бы. Да помнится, мать позвала, я спустился и больше наверх забраться возможности не представилось. Недолго думая, цветок положил обратно, а вот амулет забрал. Зачем? Бог знает. Может, потому что еду туда, откуда его привез, или интуиция подсказала, что пригодится он. Наскоро чиркнул прощальное послание. Текст записки получился не слишком убедительный. Дорогие родители и сестра, я уехал на подработку вахты. Не волнуйтесь, все в порядке. Возможно, буду вне зоны. Не звоните. По возможности сам свяжусь. Обнимаю. Ваш Майкл. Понимаю, все равно волноваться будут, но совсем без объяснения пропасть — это совсем уж жестоко. Для России имечко мне родители выбрали не самое удачное. Попробуй с таким затеряйся. Но ныне не в меру серьезный папаша, некогда фанател от Майкла Джексона. И вот последствия. Друзья звали Майком, но по возможности я всегда представлялся Михаилом, или просто Мишей. Спустя полчаса я уже грузил вещи в багажник красной Весты. Водителем оказался невысокий коротко стриженный крепыш лет 40. Оставалось надеяться, что допрос меня не ждет. Настроения общаться не было. Благо мужик не отличался болтливостью. 5 часов в пути прошли в размышлениях. Добрались до места уже затемно. Расплатившись, забрал вещи. Проводил взглядом удаляющийся автомобиль, вдохнул полной грудью напоенный ароматами разнотравья воздух, совсем не такой, как в Питере, да и в Ленобласти тоже не такой, от прогретой за день земли веет теплом, а так, весьма бодряще, на трассе тихо, полное безветрие, жужжание комара, как колокольный звон, слышен на всю округу, не мудрено, до ближайшего поселка пара километров еще. Как раз там и расположена автобусная остановка. Здесь вообще с наступлением темноты жизнь замирает до рассвета. По крайней мере, мне всегда так казалось. В ночи даже собаки не лаяли. А небо какое? Темное. Звезды яркие. И много их. В Питере на даче у знакомых бывал. Там совсем не так. И Млечный Путь здесь почти как фонарь. Жаль, деревья над дорогой плотно нависают, закрывая от источника света. Достал фонарик. Подхватил свою поклажу и потащился в сторону некогда родной деревни. Прежде она узловой была. Ферма работала, магазин, почта, школа, библиотека, медпункты и управление. Хлеб несколько раз в неделю привозили. Вокруг небольшие деревеньки-спутники жались. Даже автобусы пару раз в день ходили. Как только ферма закрылась, все пошло на спад. Следом одно за другим закрылось все. Дольше всего магазин продержался. Коренные жители по старости лет постепенно вымерли. Ездить стало не к кому, автобус стал ходить не пару раз в день, а несколько раз в неделю, а потом его и вовсе отменили. Нерентабельно пустой гонять, дорога оставляла желать лучшего. Ямы, ухабы, высохшие лужи по колено глубиной, местами валуны повылазили из грунта, даже островки травы пробиваются. Прежде иногда подсыпали песком и регулярно грейдерами равняли. Чтобы продукты в магазин доставить можно было, и тот же автобус проехать мог. Теперь же дорогами давно никто не занимался. Кому они нужны, если место заброшено? В кустах нет-нет да ветка хрустнет. Невольно вздрагиваю. Кто знает, что там? Может, сухостой обсыпается? Может, живность какая лесная? Последних тут всегда полно было. Ладно бы птицы, мыши, зайцы. Здесь лисы, волки, медведи, рыси, кабаны, олени, лоси. При встрече с ними мало не покажется. Сам когда-то не раз отсиживался на деревьях, пережидая, пока волки или кабаны уйдут. И о том, как четверых доярок припозднившихся медведь задрал, долго судачили. Так и подпрыгиваю от каждого постороннего звука. То птица ночная крикнет, то, кажется, хрюкнул кто-то. Сердце, кажется, вот-вот остановится. Сжимаю зубы и иду. Выбора все равно нет. Не обратно же поворачивать. Дошел до озера. Устроил очередной привал. Воздух влажный. Пахнет грибницей. Здесь значительно теплее. Вода в бездонке торфяная, темная, нагревается быстро и долго тепло держит, а по ночам отдает. И осенью. Помнится, как-то оказался здесь на выходных в конце сентября. В городе холод уже давно, а здесь, в озере, вода как парное молоко. Я бы и сейчас искупался. Вот только не потемну. Берега нет. Дерн гуляет под ногами. Прежде настил из бревен и плавающий помост рыбаки делали. Может, он сохранился, но ничего не стоит, соскользнув, ноги переломать или провалиться. Кто спасать потом будет? Леса сменились плотно заросшими борщевиком полями. В моем детстве тут то кукуруза росла, то горох от колхоза сеяли, то рожь или пшеницу. Часть земель оставалась неразработанной под лугами, отдавалась местным под покосы и выпас скота. А сейчас здоровенные зонты трехметровых сорных исполинов аж над дорогой нависают. Ни лугов, ни полей. Прогулка по свежему воздуху – это безусловно полезно, возможно, даже приятно, если на тебе не висит суммарно около 30 кг дополнительного веса. Пока дошел до деревни, раз 20 останавливался на передышку. Устал, не то слово, ноги того гляди подогнутся. Сколько раз споткнулся, не сосчитать, одновременно замерз и вспотел, а как кожа зудит от обилия комариных укусов. У-у-у. Пробираясь через хутор, высвечивал фонариком приютившиеся по обочинам дороги дома, окна отсвечивали осколками стекол, многие строения покосились, где-то крыши просели, а некоторые уже завалились, заборы и сараи даже на растопку вряд ли сгодятся, слишком трухлявые даже с виду, участки запущены, все заросло, даже на дороге местами пучки травы пробиваются, фонари на улицах не работают. Что неудивительно, здесь и в лучшие времена на километр от силы 3 фонаря стояло, а теперь для кого им светить, сколько воспоминаний связано с этими местами, и все в прошлом. Глава 2, наконец-то дотащился, начался дедов участок, большой, соток 30, забор местами завалился, трава по пояс, одно радует, здесь борщевик еще не успел захватить территорию, воздух наполнен ароматом яблок, желудок жалобно заурчал. Поесть не мешало бы, невольно сглотнул. Ну ничего, совсем немного осталось. Сейчас в дом главное как-нибудь проникнуть. Вещи занесу и можно перекусить будет. А все остальное потом. Дом, милый дом, темное пятно на развилке дорог. Высокий, основательный и вроде еще вполне крепкий. Окна ставнями забраны, крыша ровная, нигде не просела. А вот дровяник, стоявший возле самого забора, развалился. Забор уронил и часть дороги перегородил. На машине не проехать мимо. Никто его до сих пор не убрал. Значит, в деревне не бывал никто давно. Мне это на руку. Ворота и калитка уцелели. Открыл. Правда, покопаться пришлось. Сбросил поклажу на заросшую травой землю. С облегчением размял плечи. Подошел к крыльцу. Надо искать запасной ключ. Дед всегда раньше прятал. То под лавкой в крынку, то за дощечку за углом дома, то... Сам не знаю, зачем дернул дверь, и она слегка поддалась навстречу. Вздохнул. Наивно полагать, что за 5 лет никто не позарится на бесхозное добро. Надеюсь, хоть что-то оставили. Приоткрыл дверь пошире. Прислушался. Тишина. Посветил фонариком. Какие-то вещи на вешалке. Коробочки, банки и какая-то мелочь на полках. Скамья. Даже ведра на месте. Паутина. Пыль. А в остальном все как прежде. Странно. Почему дом вскрыли, но ничего не взяли? Или вскрыть только первую дверь удалось? Поднялся по ступеням. Крепкие. Ни одна не скрипнула. Осторожно потянул ручку двери. Поддалась. Зябко. Изнутри повеяло затхлостью. Не мудрено. Дом столько лет заперт стоит. Даже если кто-то и пробирался сюда, то явно давно. Хорошо, что сырость не ощущается. Значит, крыша цела. Нащупал выключатель. Пощелкал. Ничего. То ли обесточили деревню, То ли надо рубильник проверить, а может ветрами провода оборвало. Местные прежде вызывали электрика, так-то когда было, теперь некому вызывать. Да и поедут ли, мне точно не с руки светиться. Пошарил лучом света по первой комнате. Она большая, метров 30 квадратных, а в темноте и вовсе огромной кажется. Все вроде на месте, телевизор старый тот не тронули. Хотя кому в наши дни эта бандура нужна? Стол, русская печь, кресло, несколько стульев, диван, скамья с ведрами, умывальник, газовая плита с баллоном, современный огромный холодильник, дед незадолго до смерти купил, морозильная камера, стародревняя кухня-горка. Вот и вся обстановка. Часы с кукушкой на стене, иконы в углу, все в пыли. Откуда она в закрытом помещении берется? Отсюда еще имелись двери в некогда мамину комнату и дедову спальню. Последняя слегка приоткрыта. Ну да ладно, потом осмотрюсь. Никого посторонних нет и хорошо. Затащил вещи со двора. Прошел к электрощитку. Подергал рубильники. Увы, ну да ладно. Утром надо будет еще на доме посмотреть выключатель, которым могли сам дом обесточить. И у соседей глянуть. Если есть свет, то у деда имелись несколько катушек удлинителей уличных. Система так себе надежная. Но хоть лампу включить можно будет, а вот ставни, наверное, лучше не убирать. С одной стороны, днем свет в доме, с другой, вечером за многие километры видно станет, что здесь кто-то есть. Оно мне надо? Явно не надо. Завтра с водой разберусь, печку растоплю. Опять же, со ставнями тепло лучше сохраняться будет. Все же конец августа, осень не за горами. Воду в ночи добывать желания не возникло, что там с колодцем неведомо. Про насос, даже если он уцелел, за неимением электричества можно забыть. Речка рядом, но берег крутой, в темноте шею свернуть ничего не стоит. Снял с гвоздя полотенце, стряхнул с него пыль, чихнул. Стол протер, газовую плиту и верхнюю часть газового баллона. Попытался повернуть вентиль, тот как прирос, довольно долго не поддавался, но все же удалось с ним справиться. Достал зажигалку, запалил конфорку, зажглась, есть в жизни счастье. Транжирство, да, зато немного теплее станет и какой-никакой свет. Днем в сарае поищу керосинку, у деда их несколько было, и канистру. Можно и у соседей пошастать будет. Дома все равно скоро завалится, похоронив под руинами остатки брошенного добра. В конце концов, не я первый, не я последний, но это потом. Влажные салфетки вместо умывания. Кожа после комариных укусов хоть немного меньше зудит теперь. Руки насколько смог оттер от пыли. Все. Теперь перекусить и можно завалиться поспать, сил нет, но главное, я добрался, скинул с дивана книжки пыльное покрывало, откинул одну половину дивана, подсвечивая фонариком раздобыл в бельевом ящике простыню, подушку, одеяло, сюда пыль пробраться не сумела, хотя запах затхлости никуда не делся, уборка, стирка предстоит грандиозная, обустройство на уровне попаданцев в средневековье из книг в жанре фэнтези. Это кисельский постапокалипсис локального масштаба. Жаль, тут магии нет. Хотя, если электричество восстановить не хуже будет. Все лучше, чем кирзачи топтать с прикладом обнимаясь. Достал бутылку молока. Открыл. Понюхал. Вроде нормальное. Не прокисло. Все же столько времени в теплой машине сумка провела. Бутерброды тоже выжили. Те, что с сыром отложил на завтра. Полежат, а колбасу надо подъедать, без холодильника быстро испортится. Наскоро перекусив, забрался под одеяло и мгновенно вырубился. Снилось всякое разное и из того, что запомнилось, явно странное. Этакая мешанина из каких-то фрагментов воспоминаний детства, с внезапными мгновениями озарения, когда во сне думаешь, ну надо же, и как я этого прежде не понимал, это же все меняет. А наутро, помнишь, что было что-то важное, а что именно, увы. Сколько ни тушься, скорее голова разболится, но не вспомнишь. Проснулся аж в полдень, темно вокруг, света от конфорки почти нет, в нос ущемит от пыли и сухости, в глаза будто песка насыпали, воздух в закрытом помещении прогрелся, но и высох, кое-как поднялся, ноги ноют как у старика, еще бы, я ведь взрослый теперь, мне 18, уже можно на войну, а вот бухать или энергетики пить мал еще, конфорку выключил, вышел в сени. Невольно сощурился от бьющего сквозь грязные стекла яркого солнечного света. Окна тут в полстены. День выдался теплый, безветренный. Первым делом наведался к рубильнику возле приходящего к дому провода. Располагался он высоко. Со скамейки не достанешь. Найденная за домом старенькая лестница не внушила доверия. Пришлось придумывать, как забраться наверх без этой шаткой конструкции. Минут 15 беготни, и вот имеется два прочных бруса, несколько перекладин и молоток. Я таким занимался разве что в бытность деда, помогая подать то или это, а сам – никогда. Придется учиться. Пальцы отбил знатно, или я криворукий, или гвозди неправильные, а может молоток на меня за что-то в прошлом осерчал, но задачу минимум выполнил. До рубильника добрался, да будет свет, гордо известил округу, заметив зажегшуюся в прихожей лампу. Сразу включил холодильник, сложил туда относительно скоропортящиеся продукты, осмотрел колодец. В принципе он закрыт, то есть мусор или живность туда попасть не могла, однако вода застоялась, надо бы откачать, чтобы заново набралась, лучше пару раз даже, а пока годится для хозяйственных нужд, ну и для кипячения сойдет. Спустился к реке, баня целая пока, это радует, дров полная поленница. Спуск к реке был выбит в земле в виде ступеней, сейчас зарос, речка совсем обмелела, прежде по пояс было, глубины хватало малышне искупаться и взрослым после бани окунуться, сейчас от силы по колено, но хотя бы воды набрать есть где. Оставшиеся полдня выметал, мыл, вытряхивал и выбивал пыль, проветривал дом, на просушку и проветривание постельное вытащил, кое-что в реке не то чтобы постирал, но прополоскал, на забор вывесил на просушку, баньку бы затопить, но сил уже нет, сам не заметил, как в трех комнатах порядок навел, благо с электричеством все проще стало, пылесос у деда имелся, а в его комнате под столом обнаружился новый, еще не распакованный, погружной насос. В сарае шланг относительно целый обнаружился, в паре мест ссался, но то мелочи, на то чтобы застоявшуюся воду из колодца выкачать вполне сгодится. Розетка, подвешенная в колодце, оказалась рабочей, насос оставил на ночь включенным, бросив конец шланга в придорожную канаву, до завтра вода сольется, потом надо подключить насос к трубе, а не к временному шлангу и будет счастье. Трубы проведены под землей в дом, чтобы круглый год вода была. В теплой части чердака небольшой бак-накопитель литров на 100 имеется, там поплавок и система автоматического отключения питания для насоса, но когда их дед делал, лет 15, а то и 20 назад, вряд ли все исправно работает, не хватало чердак затопить, розетка та, что в колодце в прихожей отключается и включается, этим и буду пользоваться. Замок новый нашел навесной с комплектом ключей, положил в прихожей. Петли на дверях есть, уходя можно будет закрывать, так спокойнее. До чердака не добрался, там все равно ничего ценного, кроме памяти о детских годах и проведенном там времени. Одно дело жить наверху, обеспечивая себе личное пространство. В городе ведь приходилось делить комнату с сестрой, поэтому тут жил на чердаке, пусть без окон, зато просторно и сам по себе. Никто не сует нос в твои вещи, не говорит, что пора спать, свобода. И совсем другое дело, когда ты один и весь дом в твоем полном распоряжении. К утру погода немного подпортилась, поднялся ветер, нагнал туч, дождя не было, но планы пришлось срочно пересматривать. В саду полно яблок, груша, ветер их нещадно оббивал, падая они повреждались, царапались о ветки, нужно срочно собирать, что повредилось порезать, пусть сушится. Зимой с чаем погрызть можно вместо конфет, компот сварить, на это моих поварских талантов хватит. Весь день занимался сбором урожая, у соседей старое дерево поздней сливы обнаружил, обобрать не удалось, рядом стояло несколько живых ульев. Пчелы охраняли территорию покруче собак, мед это хорошо, вот только как его добывать, интернет мне в помощь. До глубокой ночи изучал теорию пчеловодства, утром наведался к соседям. В сарае, как и предполагалось, обнаружил все необходимое, и костюм, и старые сменные ячейки восковых сот, и мех для окуривания ульев. Водрузив все это на себя и вооружившись дымящейся конструкцией, подошел к первому из домиков. Что сказать, страшно, колупался долго, пока сообразил, как именно эти ульи разбирать, пока сменил ячейки, и покусать меня все равно покусали, но не сильно. Второй и третий домик гораздо быстрее обработал. Наконец-то добрался до сливы и притаившейся за ней груши. Набрал 3 здоровенных ведра одного и 2 другого. Можно попробовать сделать что-то типа варенья. Мед хорошо сохраняет, получше чем сахар. Банок полно. И у деда в сарае, и у соседей. А подробности процесса заготовки опять же в интернете посмотреть можно. Пока шатался по соседскому огороду, обнаружил целые плантации чеснока и лука самосада. Естественно собрал, вывалил на просушку в сарае. побродил в поисках еще каких-нибудь полезностей. Нашел картошку такую же самосадную, выкопал, мелкая, зато много. Мне этого на всю зиму с лихвой хватит и на своем горбу с магазина тащить не придется. Пометуя, как дед делал, наломал веток вишни, малины, смородины, мяты, связал пучками и развесил на печи. Зимой для чая сгодится. За участком, на ничейной земле заметил кусты черной рябины и облепихи. Надо бы тоже собрать, только облепиха колючая, с детства терпеть ее не мог. В чае, пожалуйста, собирать, фу. К концу очередного дня еле ноги до дома доволочил. Вроде молодой парень, даже стыдно. Городская жизнь совсем расслабила, а тут каждый день на счету. Вдруг дожди, или заморозки ранние, и все. А сейчас сил не хватило даже на поползновение по интернету. Залил кипятком бомж пакетик с лапшой, выхлебал. Надо с дороги дрова к дому перетаскать еще, но это потом. В саду парочку белых нашел, стоит в лес наведаться. Грибы посушить можно, и заморозить часть. Зря что ли морозильная камера стоит, свет теперь есть. А зимой все в радость будет, лишь бы за 16 километров в магазин не тащиться по снегу. Надо будет продумать, что купить из самого необходимого для зимовки. Продуктов теперь меньше потребуется. Все же картошка, лук, чеснок, фрукты, ягоды, грибы, мед, травы для чая – это немало. А вот масла всякого, соль, сахар, муку прикупить надо. От нечего делать с помощью интернета, может, хлеб печь научусь. Не мужское это дело, но за неимением выбора. Все равно делать нечего будет. Несколько недель ушло на походы в лес и заготовки. До озера тоже добрался. Пусть и далековато, но оно того стоило. Сентябрь уже в разгаре, а вода, как я и помнил, теплющая. А вот подходы оставляют желать лучшего. Бревна скользкие, мхом поросли. Лесенка на понтоне отвалилась практически, на одном гвозде болтается в воде. Хорошо, что ночью не рискнул сюда сунуться. Днем-то не без труда пробрался, зато освежился как. Уходить совсем не хотелось, в речке особо не накупаешься. Она мелкая, но за деревьями и кустами не прогревается, а обилие родников делает воду ледяной. Один день решил отдохнуть, никуда не ходил, вытряхнул пауков из дедовых болотников и с утра поставил сети на речке за баней, и валялся весь день, смотря всякую хрень в ТикТоке на мобильном. Так и заснул. Ночью встал. Спать не хочется. Интернет поперек горла стоит. Сети теперь уже только на рассвете достать можно будет. Что делать? Валяюсь. Пялюсь в потолок. Думаю, надо как-то деньги зарабатывать. Пока мне хватает, но все не вечно. Идеи есть. В теории. На практике. Не слишком здесь стабильное напряжение в сети. Нагрузок никаких априори быть не может. Но свет то яркий, то тусклый совсем. Как-то боязно ноутбук включать, как дед умудрился на закрытый чердак бак пластиковый притащить. По лесенке, что из его спальни уходит, он не пролез бы, иных выходов наружу нет. Уж я бы знал, сколько времени там провел. Вот как и унесли меня фантазии в дебри нереальные. Почему-то представилось мне, будто могу я телепортироваться. Раз и в городе, купил что надо, и снова тут. А можно в теплые края, на берег моря, искупался. Собрал прямо с деревьев свежих фруктов в любое время года и назад. Никакие санкции не страшны. Добраться куда угодно можно. Добыть все, что душа пожелает. Ничего криминального. Воровать не собирался. Чисто личное потребление, удовлетворение потребностей. Хотя что-то ведь можно и продать. Лосось промысловики на икру ловит, а саму рыбу либо за копейки продают, либо и вовсе выбрасывают. Так чего же не выкупить? Те же арбузы зимой по летним ценам. Они ведь в течение всего года плодоносят, только в разных широтах. Или научиться бы прыгать во времени. Посмотрел, какие акции были дешевы, а стали ценными. Прыг, купил, вернулся, продал, богат. И не надо голову забивать, что добыть, что купить, где денег взять. Эх, мечты, мечты. Не заметил, как рассвет подкрался, умылся. Сейчас нормально, прохладная вода бодрит. А зимой каково будет, надо бы поискать водогрей, желательно проточный. Электричество здесь никто не считает, а система подключения в разы проще. Сам с установкой справлюсь. Заварил кофе, выпил, оделся и потопал улов проверять. Не скажу, что результат порадовал. Больше хлопот с установкой сети. Я-то размечтался рыбкой запастись. Наивный, рачков чуть больше десятка. Пару сомиков небольших, окушек и красноперки немного. Только толку с нее? Уху сварить разве что, а так кости одни. То ли рыба перевелась в обмелевшей реке, то ли место неудачное, то ли сделал что-то не так, в детстве же ставили с дедом сеть именно тут. Улов совсем иной был, лещи и карпы, если везло, форель попадалась. Может, как-то прикармливать надо, все же давненько здесь никто не рыбачил. Гляну потом в интернете что да как, а пока, раков в кастрюлю с кипятком, рыбу в морозилку. Какими судьбами, заставив меня вздрогнуть, раздался из-за спины женский голос. Глава 3, обернулся, и замер. Машка, вот уж не надеялся, вернее надеялся, когда ехал сюда, в глубине души не веря, что деревня действительно вымерла. Думал, в качестве дачи кто-то приезжает. А уж Машка-то вообще здесь родилась и выросла. Но столкнувшись с суровой реальностью, не ожидал этой встречи. «Привет», только и смог произнести, разглядывая гостью, успевшую не дожидаясь приглашения войти в комнату. Облегающие длинные стройные ноги брючки, ботинки на низком каблуке, приталенная легкая курточка, подчеркивающая тонкую талию и высокую грудь, лямки рюкзачка, шикарная грива по-прежнему кажущихся не рыжими, а красными волос собрана на макушке и сплетена в толстенную косу. Гладкая смуглая кожа, темные брови и глядящие с непонятным вызовом ведьмовские зеленые глаза, а слегка полноватые губы чего стоят, сочные, манящие. Невольно аж покосился ей за спину, нет ли помела или ступы, для полноты антуража самое то. Современная ведьма, если бы таковые существовали, наверное, выглядела бы именно так. Красотка, ничего не скажешь. Или это я одичал здесь, и тебе привет. С днем рождения, Миш, прошедшим, произнесла лесная нимфа и ослепительно улыбнулась, сверкнув белозубой улыбкой. Помнишь, удивился я, а почему нет? 18, ага, взрослый, типа. Много где 18-летие равняется совершеннолетию, непонятно к чему, отметила она. Какое мне дело, да много где, так и чувствовала, что застану тебя тут в этом году. Пыталась раньше приехать, не вышло, чуть позже, чуть раньше, но я рад, искренне произнес я, как добралась то, вот и вправду, тишина же вокруг мертвая, звук мотора за 10 километров слышно было бы, и ладно бы в доме не услышал, а я совсем недавно с улицы, и время раннее, рассвет меньше часа как наступил, пешком вестимо, убийственно спокойно отозвалась девушка, сюда никто ехать не хочет, даже за деньги, вздохнула она, скидывая рюкзак и потянув воздух носом, целенаправленно направилась к плите. О, раки, 100 лет, кажется, не ела их, так и болтали, обо всем на свете, все же столько лет не виделись. Пока я размещал гостью в маминой комнате, чайник успел закипеть, перебрались в гостиную. В честь такого праздника помимо раков к столу вытащил колбасу, Маша достала печенье, и о счастье хлеб. По нему я уже успел заскучать за последнее время. Радовало, что погода хорошая, солнечно. Ветерок есть, но слабый, тепло. Прогулялись по деревне. Посмотрели на заброшенные колхозные дворы. Здание элеватора местами разрушилось. Как собственно и ферма. Здание управления и телеграфа стояли с просевшими крышами. В управе даже крыльцо развалилось. Библиотека, соседствовавшая с клубом, сгорела. На ее месте из зарослей торчали лишь остов печной трубы и фундамент. Одноэтажная школа зияла глазницами выбитых окон. Само здание пока держалось, все же кирпичное. Зато на крыше вовсю росли молодые деревца. Уцелели только медпункт и магазин. Только кому они нужны? Заброшенные, по большей части покосившиеся дома. Поваленные заборы. Заросшие бурьяном и кустарником дворы. Яблони в садах все в плодах. Собрать некому. Печальные картины. Вспомнились фильмы про Чернобыль. Здесь пейзажи примерно те же, только без катастроф и радиации. Маша с грустью заглянула в их старый дом. Там все было многократно хуже, нежели в дедовом. Крыша немного успела просесть. Фундамент ушел в грунт почти по самые окна. Одно из них оказалось разбито. Через него проникли внутрь. Вариант открыть дверь даже не рассматривался. Внутри оказалось куда печальнее. Обои от сырости местами обвисли лохмотьями. Полы кое-где провалились. Хотя фантазия успела нарисовать картины гораздо более кошмарные, будто проломы в полах, не провал сгнившей древесины, а наоборот, пролом кого-то с той стороны, снизу, словно монстр какой-то наружу вырвался. В свете фонарика от моего телефона смотрелось все это особенно устрашающе. Отвожу взгляд, а картинка преследует, не отпускает. Встряхнул головой, отгоняя навязчивое наваждение. Если в моем доме, когда я туда впервые вошел, было сухо и пыльно, то здесь сыро и буквально разило гнилыми тряпками, плесенью и чем-то еще, чему не удавалось найти сравнение. Захаровна с мужем, Трофимовы все и Ильич с дочкой повымерли в течение пары месяцев после смерти твоего деда. Только хоронить и успевали. Как поветрие на деревню нашло, неволей в проклятие поверишь. А что, смерти похожие, что ли? Ну, между собой, удивился я. Не-е-е, кого зверь задрал, кого-то на пилораме треснувшим диском порубила. Я бабушку тоже похоронила. Все, кто успел, посъезжали отсюда. Сваливали, теряя тапки. Даже вещи толком не забирали. А мне куда? 13 только исполнилось. Несовершеннолетняя. Тетка опекунство оформила, чтобы в детдом не забрали. В итоге, Золушка отдыхает, натерпелась она. Пришлось вместо учебы работать, работать и работать. Вести хозяйство, огород, дом, скотина, ночами, когда никто не видел, кто именно на посту, сторожем сидела вместо тетки на очистных. Днем еще и пироги пекла на продажу. И в таком режиме 24 часа на 7 дней в неделю, все 5 лет, до тех самых 18. Порой казалось, что в детдоме лучше, чем у любящей родственницы. История из разряда «А давайте снимем фильм». С одной стороны я аж заслушался, а с другой, мне должно ей сочувствовать, но нет, будто сказку послушал. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Со мной и прежде такое бывало, как выяснялось, люди попросту врали. Ложь была разной, иногда от и до, порой небольшая доля, а эффект именно этот. В итоге, выходит одно, правду о своем прошлом она рассказывать не хочет. Может, смягчает реальные события, а может, приукрашивает в чем-то. Какая в принципе разница, кто я такой, чтобы копаться в ее грязном белье и судить. Когда Машке 18 этой зимой исполнилось, по ее словам, она наконец-то сбежала. Это последнее, что девушка рассказала себе, и замкнулась. Куда она подалась, к кому, как эти 8 с лишним месяцев жила, в душу лезть не стал, там без моих грязных ботинок успели натоптать, судя по всему. Чем бы она ни занималась, как бы ни жила, осуждать ее никто не вправе, я в том числе. Маша тем временем коснулась моей руки, и, будто какой-то невидимый рубильник кто-то переключил, жалость внезапно во мне расцвела полным цветом, выбив из головы все крамольные мысли. Красивая, да, определенные желания вызывает, несомненно, но оно ей надо, хотя приятно было, что не забыла, что как только смогла вырваться, приехала, не побоявшись здешнего проклятия. Так, общаясь, домой вернулись, пообедать успели, и я провел подругу по дому, показывая, что тут да как, только на чердак не водил, сам там еще не был, похвастал добычей всякой лесной да садовой. Приятно было слышать чей-то голос, кому я вру, именно ее. Детские чувства не забылись, помножившись на вполне взрослые желания, я был рад обрести близкого человека. Маша воспринималась как родная, хоть и не виделись 5 лет. Хотел спросить о дальнейших планах, но не смел предложить остаться, хоть вопрос и рвался наружу. Что я могу ей дать? С ее внешностью, найдет мужика состоятельного, будет как сыр в масле кататься. А тут что? То же, что у тетки, огород, дом, лес. Разве что скотины и ночной работы нет. Зато есть скрывающийся от военкоматчиков призывник. Вряд ли это столь ценный бонус ко всему прочему. Ближе к вечеру гостья начала откровенно клевать носом. Усталость налицо. Поужинав, отправил Машу спать, пообещав завтра натопить баньку и устроить деревенские спа-процедуры. Усмехнулась, но спорить не стала. Не знаю, спала она или нет, а вот у меня, несмотря на то, что поднялся ни свет ни заря, сна ни в одном глазу, тихонько принялся хозяйничать. Хотелось чем-то, если не удивить, то хотя бы порадовать девушку. Пусть немного отдохнет, а то вчера все время тянулось сделать все сама. По принципу это же женская работа, хозяйство. Вспомнил, что она в детстве очень любила чай из трав, что дед делал. Заварил сбор из засушенных запасов, достал грибов, почистил картошки, пожарил. Как вкусно пахнет, донеслось из-за спины, и женские ручки, скользнув по моей груди, обняли меня за плечи. Я попала в сказку. При этих словах, ее дыхание на моей шее вызвало тянущее ощущение внизу живота. В штанах все аж задымилось, когда спины коснулись упругие полушария, словно издеваясь, качнулись, а затем прижались плотней. Белья на девушке явно не было, наши тела разделяла лишь ткань одежды. Чувствуя, что еще мгновение и не сдержусь, поежился, в попытке притупить ощущения. Ей-богу, накинусь, я ж не дикарь какой-то. Совершенно не хотелось в ее глазах скотиной озабоченной предстать. Умывайся и за стол, преувеличенно бодро попытался сказать я, но вышло хрипловато, иначе. «Слушаюсь и повинуюсь», — промурлыкала эта ведьма, и, не забыв на прощание скользнуть шаловливыми ладошками по моему напряженному торсу, грациозно уплыла в сторону раковины. Проводил ее взглядом, ощущая, как кровь бьется в висках, заглушая все доводы разума. «У-у-у-у, дайте мне сил, или я сойду с ума рядом с этой ведьмой, или сорвусь». Завтракали в напряженной обстановке. Ситуация та еще, а впереди обещанный поход в баню. Как быть, отмазаться вряд ли получится. И какой черт меня дернул предложить? Наверное, вот этот, красногривый. Прямо как твой дед варил, блаженно жмурясь, Машка потягивала чай, крутя чашку в ладонях. А куда делся ворон? Ну кот, тот, черный, что жил у твоего деда. Вы его в город забрали? Неожиданно поинтересовалась она. Я лишь плечами пожал. Если честно, про кота вообще забыл. На момент похорон, когда мы приезжали, он в доме не показывался. Все решили, что он помер давно по старости лет. Годков-то ему было многовато для кота. Мать считала, что он старше ее, а ей на тот момент 35 было. Про 25-летних котов слышал, но чтобы настолько древние экземпляры встречались, никогда. И выглядел он вполне бодро. Отец, слыша наши разговоры, отмахивался, говоря, что дед взял нового кота и назвал так же, никакой мистики. Отличительных черт у него ведь не было. Черный как смоль, без единого пятнышка. Мы не спорили, но и не слишком верили. Эта загадка ушла в могилу вместе с дедом. Вот только батя в деревне пару раз, еще до моего рождения бывал, кота того в глаза почти не видел. И уж точно не трогал, только от нас слышал. А вот я знал его хорошо. В смысле, кота. Мне всего 13 было, когда он пропал. Сознательно котяру помнил на тот момент лет 10. И шрам на внутренней части лапы, и небольшой надрыв на левом ухе. Мама тоже с детства эти приметы помнила, на что отец бурчал только, что мы нагнетаем, и небылицы всякие придумываем. Примерно это я и поведал. Маша на удивление внимательно выслушала. Покивала, с видом. Ага, ага, рассказывай, но комментировать не стала. Пока таскали воду в баню, растапливали, продолжали болтать. Но в какой-то момент меня напрягли вплетающиеся в тему и не в тему вопросы Маши на тему животных. Не приходила ли какая-нибудь живность к дому? Не замечал ли чего-то странного в поведении птиц? И все в таком духе. Я пытаюсь почву прощупать и понять, как она ко мне относится, и какие у нее планы на жизнь. А она, словно и не слыша моих слов, выдает в ответ. «Миш, а ты сам-то как к животным относишься? Кто тебе больше нравится? Ты?» Буквально рявкнул я, и ретировался в баню, якобы дров подкинуть. Сорвался все же, но вот вправду, бесит. Вроде говорим о совсем другом, а она будто вспомнит что-то и снова затягивает эту волынку. Переждать бы, да остыть немного. Да какое тут остыть, топится-то по-черному. Разве что угореть можно, а потом остыть вполне закономерно. Во веки вечные, аминь. Далось тебе это зверье, буркнул я, выходя наружу. Маша после этих слов молча покусывала губку, задумчиво щурилась и норовила ускользнуть при моем приближении. Обиделась, что ли? Черт этих девчонок разберет. А потом и вовсе известила. «Спать хочу», — она демонстративно зевнула. «Без меня пока справишься? Окей, иди, поспи», — согласился я. «А что еще сказать?» Маша ушла в дом. Смотрю вслед. «Почему мне кажется все происходящее неправильным? Появление Маши здесь, именно сейчас. Я ведь приехал впервые за много лет. Она будто знала, следила, но как, и это моя реакция на нее. Она будто играет со мной, как кошка с мышкой. То бедрами качнет призывно, то обнимет, невзначай проведя рукой по особо чувствительным зонам, то демонстративно держится на дистанции. Или это мои гормоны шалят и я все воспринимаю неправильно. Может, зря я рассказал о реальных причинах моего пребывания здесь, деревенские. Они такие деревенские, недалеко по степени сознательности от советского народа ушли. Кто знает, вдруг она ярая патриотка. А тут я, ходячее воплощение несознательного элемента, порочащего честь российского гражданина. Вот и ведет себя странно, потому что старается быть естественной, делать вид, будто все в порядке, но из-за внутренних разногласий получается не слишком убедительно. Или это у меня паранойя? Баня тем временем протопилась. Слегка проветрил дополнительно, открыл заслонки внутри. По-хорошему постирать бы после помывки, пока воды много горячей, но гостью надолго одну бросать нехорошо. Проверил брошенные распариваться в горячей воде веники и пошел к дому, гадая, что делать, если девушка спит. Вошел в гостиную и замер, прислушиваясь. Стук, может, послышалось, но нет, из комнаты, где расположилась Маша, раздавалось странное ритмичное постукивание. Прежде ничего такого не замечал, может, птицы, но тот же дятел долбит как отбойный молоток, а тут четко три удара и перерыв. Прямо-таки азбука Морзе какая-то. Стараясь не шуметь, приблизился к дверям в комнату. Вот и что делать, вдруг она не одета, неудобно будет. Мало ли чем она может перед посещением бани заниматься. Тук-тук-тук, перерыв. И снова, тук-тук-тук, звук удалялся. Постучал в дверь, все готово. Не решаясь войти, произнес я, имея в виду баню. Ответа не последовало, но стук прекратился. «Идешь?» «Да, сейчас», — наконец-то отозвалась девушка. Вышла со свертком в одной руке, другую прячет за спиной. Снаружи свертка явно полотенце, что внутри не видно. Волосы распущены, из одежды только длинная футболка, как мне показалось. «Хм, может, она решила, что мы, как на деревне принято, по очереди мыться будем?» «Это я, нередко с друзьями по саунам в городе зависая», нафантазировал посиделки за чашкой чая, за неимением чего-нибудь покрепче, и взаимное отхлестывание веником, но думал, хотя бы купальник или нижнее белье на ней будет. Сам-то в плавках, так-то я не против, конечно, если по обоюдке. Хуже, если, поняв что-то не так, отпугну. Как бы удочку закинуть, чтобы выяснить, к чему быть готовым. Я веники насушил недавно, один раз парил. Ты как на это смотришь? Положительно. В смысле? Полежу, а еще положу и отхлестаю. А я, Маша достала из-за спины бутылку коньяка. Ты же уже взрослый, покупать может и нельзя пока, но днюху отметить сам Бог велел, тем более такую дату. Стопки есть, где-то были, отозвался я, предчувствуя, что вечер обещает быть нескучным. Жаль, в тот момент не догадывался, насколько нескучным. Решил взять пакет, так проще все утащить. Сложил туда стопки, стаканы, кое-какую закуску. Хотя грех жаловаться на твердый сыр, колбасу твердого копчения и крекеры вместо хлеба. Несколько тарелок прихватил, нож, взял для разнообразия немного фруктов, баночку с медом, вручил пакет Маше, а сам прихватил с собой заварник с травяным отваром и чайник. Жаль, вскипятить не успел, но учитывая спиртное, может, оно и к лучшему, будет запивка, если что. Глава 4. Вскоре мы оказались в бане. В просторном предбаннике сначала шла зона, где раздевались, оставляя вещи. Дальше стоял стол с двумя длинными скамьями на случай посиделок. Я водрузил туда все то, что мы притащили. Маша тут же деловито принялась сервировать стол. Нарезала сыр, колбасу, фрукты. Получилось весьма неплохо. Не думал, не гадал, что день рождения справлять буду. А вот оно как вышло. Как раздевался, лучше не вспоминать. Вроде комплексами неполноценности не страдаю. Отроду внешностью не обижен. И с лицом все норм, и сложение хорошее. Рост тоже нормальный. На 187 мужики обычно не жалуются. Не хиляк, но и не качок, конечно. Все в меру. Не девственник невинный. Но именно ее изучающий взгляд смущал до безумия. Казалось, она пытается рассмотреть каждый сантиметр моего тела. А что там особенного? Я не приверженец татух, так что вряд ли потяну название живой картины. Излишней мохнатостью тоже не страдаю. Что-то интересное обнаружила. Решил нарушить затянувшееся молчание. Маша прикусила нижнюю губу, продолжая откровенно изучать мое тело. Смущение ноль. Какой-то прямо-таки медицинский интерес. Явно не женский. Без малейшего намека на кокетство или заигрывание. Особенно ее заинтересовало что-то в районе груди. И я переживал, как она воспримет совместную помывку. Наивный. Невольно провел рукой по груди. Упс, амулет. А я про него совсем позабыл. Нашел в коробке в день отъезда. Надел. И он прижился, как там и был. Не мешал, внимания как-то не привлекал. Интересный, промурлыкала Маша и протянула руку потрогать. Я невольно отпрянул. Почему-то не хотелось, чтобы кто-то трогал вещицу. Девушка как-то обиженно глянула на меня, но настаивать не стала. Отошла к столу, наполнила две стопки почти до краев. Одну придвинула в моем направлении и, не чокаясь, залпом опустошила свою. «Прости», — буркнул, смутившись собственной реакцией. «Ерунда какая-то. Что такого, если она посмотрит?» «Да ладно», — с этими словами она отвернулась и начала стягивать с себя футболку, забывая дышать. Как зачарованный наблюдал, ощущая внизу живота нарастающее напряжение. Вот, мучительно медленно открывается вид на стройные бедра. Показались упругие, просящиеся в руку, ягодицы. Невольно сглотнул, глядя на плавные линии силуэта, тонкую талию. Взгляд зацепился за две ямочки ниже поясницы. Девушка на миг замерла. Обернувшись, озорно блеснула глазами и поинтересовалась. «Нравлюсь». Горло вмиг пересохло. Сглотнул. «Угу», только и смог выдавить я. «Смотреть смотри, а трогать не-не», провозгласила она, откидывая ставший ненужным элемент одежды и бросая взгляд на мой пах. Увиденное польстило женскому эго. В глазах проскользнуло превосходство. «И на том, спасибо», выдохнул и, взяв стопку, выпил. Горло с непривычки обожгло. Внутри сразу потеплело, и голова как-то вмиг немного кругом пошла. Сел. «Смотрю. А что? Разрешила же. Здесь на женское общество я совершенно не рассчитывал. На столь эффектное тем более. Максимум в интернете поглазеть мог. Там ведь тоже не потрогать. А тут вживую представление не хуже стриптиза. В антураже деревенской бани. Эксклюзив. В клубе ведь тоже не особо пощупаешь». Словно в вознаграждении за сдержанность, девушка медленно, ничуть не стесняясь, повернулась. Плавным движением руки откинула волосы за спину. «У меня в груди спазм. Кажется, сердце остановилось. Ее тело совершенно. Бедра. Аккуратно подстриженный треугольник темных, а неожидаемо рыжих, волос. Кожа смуглая, загорелая и будто бархатистая. Плоский живот. Кости не торчат. Красиво. А грудь? Высокая, упругая. Не то, чтобы большая, нет. Второй, может, с половинкой. Зато какова форма? Воинственно торчащие соски. Среднего размера ярко выраженные ореолы. Чего стоило удержаться на месте, но я смог. Аж собой загордился. Ну что, за днюху, наливая по второй, провозгласила Маша, и на этот раз протягивая ко мне руку, чтобы чокнуться. Постепенно обстановка разрядилась. Еще пару раз выпив, прошли в баню, помылись, слегка попарились, вышли на передышку, перекусили, выпили, еще раз попарились. Этот заход был истинной пыткой. Маша улеглась на полок, со словами: «Парь меня, я б кое-что иное сделал». Ласково отхлестал, ножки, попку, спинку. А когда она перевернулась, думал, сдохну. Внизу аж боль разлилась от нестерпимого желания. Чувствительность достигла пиковой точки. Прикосновение плотно облегающей ткани трусов отзывалось болью. Каждый шаг – пытка. Говорят, жара, как и холод, должна сбавлять степень желания. Нагло врут. Пришел мой черед издеваться, одновременно истязая и ее, и себя. Я то легонько пошлепывал веником то тут, то там, то чуть сильнее, то едва ощутимо, то мягко проводил по телу девушки, касаясь возбужденно торчащих сосков. Веник окунал то в горячую воду, то в холодную. Маша порой вздрагивала, выгибалась навстречу моим движениям, начала постановать, и я не выдержал, выскочил наружу, буквально кубарем скатился к реке. Плевать, что самое глубокое место до середины бедра, все равно бодрит, температура как из родника.